Александра Маринина. Отдаленные последствия. Том 1. Матвей. Часы показывали без 25. Ну, если по правилам, то 16:42. Карга ждет его к 5, к 17, то есть, а до ее дома осталось максимум 1,5 минуты самым неспешным шагом. Погодка та еще. Январь в самом сыром, бесснежном, зато ветреном варианте. От прогулки никакой радости, но и приходить раньше времени неохота. Точность, вежливость королей. Мама всегда говорила, давать людям нужно то, что у тебя есть. Денег нет на подарок, своими руками сделай, стишок сочини, картинку нарисуй. Совсем ничего не умеешь, подари свое уважение. Правда, про связь между уважением к людям и умением обращаться со временем Матвей понял не сразу. Мал еще был, когда мама впервые это сказала. Но потом, по мере взросления, дотумкал, конечно. Хорошая у него мама, умная. Хотя считается почему-то, что если продавщица в супермаркете, значит отстой. Если честно, то Матвей и сам до определенного возраста так думал и даже немножко стеснялся отвечать, когда спрашивали, кто у него родители. Отец таксует, мама за прилавком стоит. Сейчас, когда ему уже 23, то и дело душу окатывает стыдом за те подростковые глупости. Нельзя ни стыдиться людей, ни гордиться ими. Их можно только любить и уважать, или не любить и не уважать, без вариантов. Если человек чего-то достиг, то это его собственная заслуга, а никак не твоя. И он, может, и имеет право чем-то там гордиться. А ты при чем? Достиг человек, добился, сумел, преодолел. Умей порадоваться за него, поздравь. Сделал он гадость. Пусть ему самому будет совестно, а ты можешь только посожалеть, что человек морально опустился. Вот старую коргу Матвей не любит, бесит она его, но уважает. С этим не поспоришь. Кстати, с коргой его отец и свел. Он же не просто таксист. Он водитель такси VIP-класса. На работе в костюме и при галстуке, сорочки всегда свежие и наглаженные, ботинки сверкают. Дресс-код, понимать надо. Старую коргу отец как-то ввез в аэропорт, путь не близкий, разговорились. Светлана Валентиновна посетовала, что с интернетом у нее дома постоянные проблемы. Говорят, нужно менять провайдера и ставить более продвинутый роутер, а ей это сложно. Вот отец и предложил, мол, если хотите, я вам своего сына пришлю. Светлана Валентиновна, это карга есть, если кто не понял. Интернет Матвей ей наладил, само собой. Уж он-то отлично сечет фишку, в каком районе Москвы у какого провайдера оборудование надежнее. Настроил роутер, усилители купил и по квартире распределил так, чтобы до всех уголков и закоулков Wi-Fi доставал. «Я уже старенькая», — сказала ему в тот раз карга Валентиновна. «Здоровье частенько подводит. Иногда по нескольку дней лежу или в постели, или на диване. Не встаю, а мне работать нужно». «Работать? Это кем ж таким она, интересно знать, работает, что ей прям круглые сутки из любой позиции нужен доступ в интернет? Небось, сериалы свои старушечьи смотрит целыми днями. Да светские сплетни читает. Когда Матвей был совсем маленьким, с ними жила отцова бабушка. Матвею, стало быть, прабабкой приходилось. Так она как включала с утра телек, так до вечера и не выключала. Все подряд смотрела. И новости, и мультики, и политику всякую, и кино, и концерты. В общем, что показывали, то и смотрела». Подозрения подтвердились, когда карга попросила его навести порядок на ее компьютерном рабочем столе и вывести на экран иконки сайтов 2 десятков телеканалов и 10 радиостанций. И это при том, что в квартире у нее 3 телевизора. Он своими глазами видел в гостиной, в спальне и на кухне. Обсмотрись, хоть в постели, хоть на диване, хоть за чаем с плюшками. Видя его насмешливое недоумение, Карга пояснила. «Я не смотрю телевизор, у меня на это нет времени». «А как же тогда?» «Я работаю». Женщина тонко улыбнулась, отчего ее испещренное глубокими морщинками лицо стало похоже на смятую бумажку. «Я не смотрю то, что показывают. Я это изучаю. Разница понятна?» Матвей кивнул, хотя на самом деле не очень понимал. Но выглядеть дураком в глазах старухи не хотелось. По его мнению, в телевизоре показывали откровенный бред, перемежавшийся лажей и глупостями. Как можно это изучать? Для чего? Он решил, что старуха или прикидывается умной, или прикалывается. А может, у нее крыша съехала. Лет-то дофига. Когда уходил в тот самый первый раз, Светлана Валентиновна протянула ему деньги. Хорошие, достойные. Он и не рассчитывал, что его услуга будет оценена столь высоко. Уверен был, что просто делает одолжение, бесплатное. Ведь мама всегда учила, что старикам нужно обязательно помогать, даже если выходит в ущерб себе. Матвей деньги брать не хотел, но Карга настояла. «Мне еще не раз понадобится твоя помощь, а если не будешь брать деньги, не стану к тебе обращаться». «Ну, раз так, то взял, конечно. Деньги лишними не бывают». 16:53. В телефоне не поковыряешься. Ветер холодный, снимешь перчатки, руки мгновенно заледенеют. Осталось 7 минут. Что такое 7 минут для нормального человека? Да тьфу! Но не для Светланы. У нее вся жизнь чуть ли не по минутам расписана. Как она сама говорит, плотно упакована. Может, старуха сейчас как раз переодевается. Она все делает очень медленно. Думает, что у нее еще 7 минут есть в запасе, а тут он явится. «Здрасте вам. Открывайте мне дверь со снятыми штанами». Ладно, подождет еще, пройдется до угла и назад. Старуха ценит его пунктуальность, всегда хвалит, говорит, что по Матвею можно часы сверять. И почему-то от ее похвал у него делается теплее на сердце. Вот уже почти 3 года он регулярно едет к Карге Валентиновне. Помогает таблицы составлять, списки какие-то бесконечные, графики и диаграммы рисовать. «Давайте я вас научу, это же просто», — предложил он как-то. «Не будете от меня зависеть». Если она не будет от него зависеть, то и заработка от старухи ему не видать. Матвей это понимал, но он любил, чтобы все было по-честному. Так маму с отцом воспитали. Он ни минуты не сомневался, что для Светланы Валентиновны освоить работу с нужными программами — расплюнуть. У нее мозги пашут, дай бог, каждому. Недаром же столько регалий у нее, и научных трудов ею написанных целая полка. «Мой юный друг», — ответила тогда Карга, — «я уже в том возрасте, когда любое обучение протекает крайне медленно, а времени у меня впереди очень и очень мало, и я не могу позволить себе тратить его на все подряд. Есть вещи, которые никто, кроме меня самой, не сделает. Но во всем остальном я предпочитаю прибегать к посторонней помощи в целях экономии жалких остатков дней, которые мне осталось прожить». Матвею при этих словах стало от чего-то грустно. Конечно, Светлана уже ветхая совсем, ей 80 с большим гаком, и понятно, что в любой момент... Но жалко ужасно. И дело вовсе не в деньгах, которые она щедро платит за помощь. С ней интересно. Она всегда сначала объясняет, какую таблицу или диаграмму они будут делать, а потом рассказывает и показывает, что получилось и к каким выводам привело. Ум у Карги Валентиновны цепкий, острый. Слушать ее пояснение — одно удовольствие. И в какой-то момент Матвей поймал себя на том, что не только получает новые знания, но и непроизвольно транслирует их вовне, когда общается со своей тусовкой. Народ был в шоке, услышав от него, кстати, вставленную реплику о чередовании запроса на свободу, запроса на стабильность и запроса на справедливость. Больше всего Матвею нравилось, когда Светлана Валентиновна занималась статистикой дорожно-транспортных происшествий. Ему, как мужчине, это было и понятно, и любопытно. А старушка-профессор не только цифрами сыпала, но и конкретные истории рассказывала. Да такие порой, что у него в горле першить начинало, и глаза подозрительно почесывались. Но бесила его Светлана до умопомрачения. Она все записывала. Вот прям все-все. Даже кто, когда и с какой целью ей позвонил. Не говоря уж о подготовке к походам в магазины. Походу обычно предшествовала ревизия холодильника и кухонных шкафов. Карга смотрела и диктовала, Матвей послушно записывал. Потом Светлана Валентиновна садилась за стол и начинала составлять список покупок, сверяясь с результатами инвентаризации. «Рис», — произносила она, закрыв глаза и делаясь похожей на спящую черепаху. «Пол пачки», — отвечал Матвей, глядя в записи. «Пропускаем. Гречка». «В пачке на донышке». «Записывай две пачки». «Макароны?» «Вообще нет». «Пиши две упаковки». «Йогурт?» «Один». «Пиши три, если сроки подходят, и шесть, если срок приличный». Она всегда точно знала, какие продукты и сколько ей нужно на неделю, на две, на месяц, отвечала сразу, без подсчетов и раздумий. И вообще, каждую минуточку берегла, как зеницу ока. «У меня старческий тремор. Я уже не могу записывать от руки так же быстро, как в молодости», — объяснила она Матвею. «Если я одна, то приходится управляться самостоятельно. Но когда рядом кто-то есть, стараюсь пользоваться помощью. Время — это единственное, что имеет смысл экономить. Деньги можно заработать или получить, в наследство, например. Здоровье можно поправить при помощи медицины. И только время абсолютно неумолимо. Мы над ним не властны, потратим впустую. Другого уже не выдадут, и не одолжить его, и не украсть, и не купить». Первое время Матвей удивлялся и задавался вопросом, как же Светлана справляется в другие дни, когда его нет. Со временем узнал, что к ней часто приходят какие-то люди, которых она коротко и невнятно называла «моими учениками». Наверное, студенты или аспиранты. Тоже, небось, сидят на кухне и продукты помогают переписывать. А вот в магазин за этими самыми продуктами старуха ходит сама. Списком вооружится и вперед. Самостоятельная, блин. Страх что-нибудь забыть превратился у Карги Валентиновны в манию. И вся ее довольно просторная квартира была завалена толстыми ежедневниками, блокнотами в твердых переплетах, а все более или менее пригодные поверхности оклеены разноцветными квадратиками с напоминаниями. Светлана Валентиновна Стеклова до сих пор руководила кафедрой в университете, имела две докторские ученые степени по криминологии и по социальной психологии. Причем не по совокупности работ или научному докладу, а написала две полноценные диссертации, и если считать вместе с кандидатской, то три. Ее преданность научным исследованиям и трудолюбие вызывали уважение. Критичность и язвительность по отношению к себе восхищали Матвея. А вот вечный бардак в блокнотах, бумагах, бумажках и бумажонках раздражал. Порой до бешенства. И еще Матвея бесили бесконечные чаепития с тщательной сервировкой стола. Карга церемонно разливала собственноручно заваренный чай из красивого фарфорового чайничка в изящные фарфоровые чашечки. Ставила на стол не только сахарницу, но и молочник, в который наливала сливки, и сухарницу, наполненную печеньем, и всяким другим вкусненьким. В принципе, Матвей ничего не имел против красоты стола, но ведь так долго все получается. Он-то отлично обошелся бы бумажным пакетиком, кипятком и обычной офисной кружкой. И сахар имеет ровно тот же вкус, если брать кубики прямо из коробки. Не поймешь эту каргу, честное слово. То помогай ей записывать, потому что времени жалко, то тратит это самое время на церемониальные глупости с чаем, занимающие в общей сложности около получаса, когда можно было бы обойтись 3 минутами. Матвей привык иметь дело с компьютерами, и любая непоследовательность и нелогичность ставила его в тупик и заставляла злиться. Однажды он, не выдержав созерцания того, как Светлана Валентиновна священно действует над сервировкой, предложил: «Давайте я помогу». «Ни за что», — отрезала карга, и ему показалось, что она даже рассердилась. «Я сама». «А как же время, которое вы так старательно экономите?» — поддел ее Матвей. «Я в 100 раз быстрее управлюсь». Она не ответила, продолжая мелкими шажками передвигаться по кухне. И чашка в ее дрожащей морщинистой руке, покрытой пигментными пятнами, противно дребезжала на блюдечке, а светлая поверхность рабочего стола пестрела темными точками чаинок, просыпанных мимо заварочного чайника. Вот поди пойми этих старух. 16:58. Пора двигаться. Еще 20 метров до арки, потом во двор, и в домофон Матвей позвонит ровно в 17:00. У подъезда стояла белая машина скорой помощи. И еще одна, при виде которой у Матвея болезненно ёкнуло сердце. Знал он эти машины. Доводилось сталкиваться, когда прабабушка умерла. И потом еще пару раз случалось. Ведь знал. Все это время знал, что Светлана Валентиновна старая и больная. А все равно в первый момент подумал, что беда у кого-то из ее соседей. Не у нее, не с ней. Дверь подъезда открылась. Он даже прикоснуться к домофону не успел. Крепкие мужички вынесли носилки с телом, упакованным в мешок. За ними врач и фельдшер со скорой в синей униформе. Следом вышли еще 2, молодые, по виду на несколько лет старше самого Матвея. Одного из них Матвей узнал, встретил как-то у Светланы. Они с Каргой очередные графики рисовали, а этот с усами и аккуратной бородкой какую-то папку принес и сразу ушел, даже раздеваться не стал. Бородатый глянул на Матвея, вроде не узнал, потом остановился. «Ты Матвей?» «Ага». «Видишь, как...» — он беспомощно развел руками. «Как? Ну как?» Матвей почти кричал, с трудом подавляя желание схватить бородатого за воротник куртки и тут же придушить. «Господи, как будто этот тип в чем-то виноват!» «Ну как же так? Почему?» От отчаяния Матвею хотелось расплакаться. Ведь только сегодня утром, 11:00, карга позвонила ему, пожаловалась, что ноутбук все время зависает и невозможно ничего загрузить. Она приболела, плохо себя чувствует, за стационарным компьютером сидеть не может, 2-й день лежит, и без ноутбука ей никак нельзя. Матвей вызвался приехать сразу же, но она сказала, что сейчас не надо, в час придут ее ученики. Освободится она 16:00, поэтому договорились на 5, чтобы уж наверняка. Ученики, бородатый и тот второй, пришли, а через 30 минут в панике начали вызывать скорую. Врачи очень старались, но помочь не смогли. И вот все закончилось. Так быстро все случилось. Матвей даже попрощаться не успел со Светланой. Неужели она и на своей смерти время сэкономила? Вот ведь